Глава 28. 5 дней я жила как на иголках, больше всего боясь реакции Максима. Еще несколько раз говорила с Викой, обсуждая наши дела, и невзначай назвала ей время встречи Лены около ресторана. 6-й день был выходным. Максим никуда не спешил, и утром я проснулась в его объятиях, надеясь, что он находится в хорошем настроении и не будет сильно топать ногами, когда все узнает. Он и правда был доволен жизнью. Я даже почувствовала угрызение совести, когда села и сказала, что нам пора кое-куда собираться. Он выслушал молча, только ударил кулаком по столу и посмотрел на меня. Лучше бы ругался. Я съежилась от убийственного взгляда и опустила голову. Максим тихо спросил сдавленным голосом. «Сколько у нас времени?» «Совсем немного». Я вздохнула. Дальше он уточнил детали и ушел звонить. Как и планировалось, охрана Максима пораньше уехала на его джипе. Потом отчалил он сам, на моей машине. А я с пакетом в руках вышла через проход в лес, где меня подобрал огромный красивый автомобиль с затонированными стеклами. Внутри находились двое. Егор за рулем и еще один парень рядом с ним. Устроившись на заднем сиденье, я быстро переоделась в подростковую девчачью одежду. Натянула парик, подобрала светлые волосы в хвост, надела кепку, прикрыв ей лицо. По моей задумке, я должна была изображать Лену. Мне нужно было всего лишь быстро пересесть из одной машины в другую. За эти несколько секунд никто не догадается о подмене. Пока мы ехали, я опять начала сомневаться в своем плане. Я уже знала, что люди Максима заняли удобные места и в ресторане, и вокруг. Они будут внимательно за всем наблюдать. Им нужно вычислить человека, который заинтересуется нашими передвижениями, если такой там будет. Это и была самая неопределенная часть плана. Но я почему-то была уверена, что преступник появится. Конечно, для полиции было бы мало того, что кто-то просто за нами наблюдает. Но там же и не было полиции. А для людей Максима этого достаточно. Может, я была наивна, но мне казалось, что если мы поймаем злоумышленника и поймем, кто он, то узнаем и все остальное. И все равно сейчас эта идея мне самой казалась глупой. Но почему я не смогла придумать чего-нибудь более интересного? Впрочем, отступать было уже некуда. Вернее, некогда. Мы с Максимом выполнили свою часть плана. Наши машины остановились прямо напротив ресторана близко друг к другу. Он подошел к той, в которой находилась я, помог мне выбраться и, крепко держа за локоть, пересадил в свою, то есть в мою машину. Парень, сидевший рядом с Егором, вытащил из багажника приготовленные заранее чемоданы, перенес их к нам, и автомобили разъехались. Не останавливаясь, мы погнали в сторону дома отдыха. За нами могли следить. Через несколько минут моему спутнику позвонили. Я слушала его разговор и не верила своим ушам. Мой дурацкий план все-таки сработал. Они кого-то обнаружили. Припарковавшись у обочины, Максим повернулся ко мне. Он был еще зол, но во взгляде появилось сомнение. Парни его засекли. Мужчина, возраст 45-50 лет, сидел в ресторане у окна. Проявил интерес, но за нами не поехал. Появился за час до назначенного времени на велосипеде. Они постараются за ним проследить. Если будет риск, что уйдет, возьмут его. Едем в дом отдыха, его привезут туда. Но еще не доехав до места, мы узнали, что задержать мужчину не удалось. Редкое невезение. Ребят остановил полицейский патруль, спрятавшийся в кустах для ловли нарушителей. А предполагаемый преступник свернул в лес прямо перед полицией. Максим ругался, с трудом выбирая выражения, подходящие для моих ушей. Когда успокоился, сообщил, что мужчину успели сфотографировать. По дороге в гостиницу мой спутник хранил ледяное молчание. Я не знала, на кого он больше злится, на меня или на своих людей. А я была раздосадована и одновременно довольна собой. Мой план почти удался, злоумышленника едва не задержали. И теперь мы точно знали, что в доме отдыха есть его сообщник. Осталось методично проверить всех и найти его. Вот только Максим не разделял моих чувств. Когда мы вернулись в номер, он, наконец, дал волю своему гневу. И поскольку здесь была одна я, досталась именно мне. «Да что же это такое? Я же ясно сказал, чтобы ты не смела лезть в это дело. А если бы он не ограничился наблюдением, а попытался снова напасть? Предупреждаю еще раз. Выкини что-нибудь подобное, посажу тебя под замок. Потом не обижайся. Тебе понятно?» Я упрямо молчала, глядя в стену, и он разозлился еще сильнее. Старался говорить мягко, но я видела, больше всего ему хочется стукнуть кулаком по столу и заорать. «Так, спокойно. Я знаю, что тебя не переупрямить. Пожалуйста, не заставляй меня делать то, о чем я потом пожалею. Я правда уже готов временно ограничить твою свободу. Не доводи меня до этого, очень прошу. Извини, но охрану я к тебе опять приставлю. Пусть защищают тебя от твоих же безумных идей». Его нежелание признавать, что идея была неплохая, злило еще больше, чем угрозы. Я не верила, что он посмеет когда-нибудь меня запереть. Наверное, из-за дневных переживаний ночью мне опять приснился тот сон. Я так устала от него, что просто рыдала на плече Максима. Чувствуя себя виноватым, он убаюкивал меня, как ребенка, крепко обнимая и прижимаясь щекой к моим волосам, а потом прошептал. «Скажи мне, попробуй, тебе станет легче. Чего ты боишься?» Похоже, этот сон мучил не только меня, но и его. Я отчаянно замотала головой, пряча лицо у него на груди. Согревалась его теплом и пыталась понять, что мешает мне все рассказать. И, наконец, догадалась. Ребенок. Я не хотела ничего говорить о ребенке во сне, потому что не знала, кто был его отцом. И заплакала еще сильней. Бедный Максим опять испуганно просил прощения и ругал себя последними словами за расспросы. Фотография нам ничем не помогла. Мы сидели в номере втроем с Егором и рассматривали ее. Обычный мужчина в возрасте, даже непонятно каком. Ему могло быть и 45, и 55 лет. Из одежды – темная рубашка, джинсы. А лица как раз не было видно. Кепка с большим козырьком и солнечные очки закрывали его. Аккуратные усы и небольшая бородка скорее вызывали подозрения в их натуральности. Еще одна фотография сзади, когда он садился на велосипед. Тоже ничего особенного, просто подтянутый мужчина. Такие силуэты я видела каждый день, может быть, даже сегодня или месяц назад. Егор с ребятами сейчас без устали проверяли, куда ушла информация от Вики. К сожалению, она разошлась в стороны, как круги на воде. Девушка сама рассказала большому числу людей, те, в свою очередь, кому-то еще. Оказалось, что через 5 дней о возможном приезде Лены знал почти весь персонал. Егор злился, но уверял, что рано или поздно они докопаются. Максим, как и обещал, приставил ко мне охрану. Правда, они не очень досаждали. По крайней мере, по территории за мной никто не ходил. Но если я собиралась куда-нибудь уезжать, охрана с ворот предупреждала их, и за мной в хвост быстро пристраивалась неприметная машина. Я пробовала злиться и ругаться, даже обижалась, однако Максим был непреклонен. И хотя страдал от моего плохого настроения, но не сдавался. Впрочем, обычно он получал, что хотел. Долго сопротивляться его ласкам и поцелуям я все равно не могла. Охрана раздражала еще и потому, что мне предстояло непростое дело, где она точно была лишней. Я должна была повидаться с Ильей. Испытывая вину перед ним, я долго тянула с этой встречей. Было нелегко решиться посмотреть своему другу в глаза, но я понимала, что это необходимо. Последнее время он как будто чувствовал что-то и сам не выходил на связь. Видимо, тоже боялся узнать правду. Вздыхая, я взяла себя в руки и назначила встречу, послав сообщение. Теперь предстояло решить, как избавиться от охраны. Догадываясь, что с Максимом говорить бесполезно, я решила использовать простой и незатейливый трюк – оставить свою машину у главного входа торгового центра, покинуть его через противоположный выход и уехать на такси. Утром, провожая Максима, я пожаловалась на скуку и сказала, что проедусь по магазинам. Он напрягся. Я сделала невинное лицо и смотрела на него предельно честными глазами. Мой собеседник немного успокоился и не стал возражать. Правда, напомнил про охрану. Я скривилась, дала понять, что еле это терплю, и согласилась. Припарковавшись как можно ближе к основному входу, чтобы машину было хорошо видно, я зашла в торговый центр. Специально выбрала огромный и многолюдный в любое время магазин, в котором легко затеряться. Медленно гуляла по этажам и смотрела в витрины, пытаясь понять, ходит ли кто-нибудь за мной. И ушла только тогда, когда убедилась, что никого нет. Такси в изобилии стояли у выхода. Я быстро села в первое попавшееся. Когда я приехала, Илья уже прохаживался в скверике. Я шла ему навстречу и видела мрачное лицо. Он даже не улыбался. Подойдя вплотную, я остановилась и посмотрела ему в глаза. Он тоже молчал и не двигался. Так мы и стояли очень близко, но не касаясь друг друга, ведя безмолвный разговор. Я уже поняла, что ему не надо ничего объяснять. Читала в его взгляде боль и прощение. Он ничего не спрашивал и отпускал меня. Это было еще тяжелее. Я не сдержала слезы, опустила голову и прислонилась лбом к его груди. Илья осторожно обнял меня за плечи, не прижимая к себе. Мы простояли еще несколько минут. Потом я отстранилась, хотела что-нибудь сказать, но мой друг медленно покачал головой и спокойно произнес: «Не надо, иди». Я медленно шла к стоянке такси. Слезы текли по щекам, легкий ветерок не успевал их высушить. Громкий гудок автомобиля заставил меня вздрогнуть и посмотреть в ту сторону. Из машины выбрался Максим. Я подошла ближе. Он даже не пытался скрыть свою злость, но, разглядев мое лицо, вздохнул и притянул меня к себе. «Ну что опять такое? Что с тобой? Ты снова плачешь?» Я глотала слезы у него на груди, потом пробормотала. «Я должна была попрощаться». «Почему сразу прощаться? Можешь с ним дружить, я потерплю». «Ты не понимаешь, не будет он со мной дружить». «Очень даже понимаю. Я бы тоже не стал с тобой дружить. Ты же дружеских советов не слушаешь, врешь прямо в глаза». В его голосе слышался упрек и обида. Я снова всхлипнула. «Ну все, все, я понял, тебе надо было попрощаться. Только, пожалуйста, не заставляй меня больше гонять за тобой по городу и сходить с ума от ревности, ладно? Ты же обещал мне доверять». «Я и доверяю, просто беспокоюсь. У тебя такая богатая фантазия, да еще упрямство. Как вспомни, что ты творила с Борисом или с адвокатской конторой».